Тапас и бобы с таинствами. Испанские бары удивят неподготовленного путешественника, оглушат и даже могут вызвать подозрения в антисанитарии. Во-первых, все кричат. Да так, что с непривычки в этом грохоте голосов может разболеться голова. Во-вторых, в традиционных барах принято бросать на пол зубочистки и салфетки, а то и оливковые косточки. А уж если это бар в Северной Испании, где наливают традиционный сидр, то можно еще и вымокнуть в сидре с головы до ног. Тут все зависит от мастерства бармена, который тугой струей с большого расстояния будет наливать сидр в бокал. Кстати, если доведется вам спросить бокальчик сидра в северном баре, не забудьте оставить недопитый глоток, как свидетельство того, что человек вы не жадный и всегда готовы поделиться с ближним. Это касается именно баров. В ресторанах все благопристойно, а в дорогих еще и тихо. Ну, почти. Тапас-бары — это испанская традиция. Вечерами компании переходят из бара в бар, чтобы пообщаться, выпить по бокалу вина или пива под тарелочку закусок. Различные закуски выставляются на стойке бара. И заказав бокал, посетитель просто кладет несколько закусок на свою тарелку. Лучшие тапас-бары, по общему признанию, в Мадриде и Аликанте. Фото Кастильского бара можно увидеть в приложении. Закуски можно заказать и за столиком. Тут их придется оплачивать. Это могут быть орешки, оливки, картофель, мидии, различные бутербродики. Трудно даже сказать, что не входит в категорию таких мелких закусочек к вину или пиву. В 13 столетии король Кастилии Альфонсо X, тот самый, который любил наблюдать за звездами и сочинять песни, подписал указ, согласно которому каждому алкогольному напитку бесплатно подавались закуски, чтобы солдаты и местное население не пьянело и не было беспорядков. Изначально закуски клали на бокал вина, отчего и появилось название «тапа» или «крышка». «Тапас» — это множественное число. Владельцы трактиров в целях экономии подавали маленькими порциями простые закуски, а кроме того, такие крышечки уберегали напитки от мух. По другой версии, король любил приложиться к стаканчику, и чтобы вино не влияло на разум при исполнении королевских обязанностей, придумали подавать с каждым бокалом немного закусок. Потом этот обычай распространился по всей стране. Не зря получил Альфонсо X прозвище «Мудрый». Кроме тапас, существует еще и пинчос. Это маленькие бутербродики, сколотые шпажкой с тем, что на них подается. Пинчос — более северный вид закусок. Традиционно они подаются с морепродуктами. И порой эти крохотные бутербродики очень изысканы. Историческое отличие заключается в том, что тапас всегда были бесплатной закуской. А за пинчос в трактире надо было платить. Но не будем забывать и о маврах. По одной из версий, которую не очень любят в Испании, традиция тапас пришла именно с маврами, потому что подача множества мелких закусок — это чисто восточная традиция. Маринованные анчоусы, креветки с чесноком, ломтики хамона или чоризо, кусочки различного сыра, ломтики картофеля, приготовленного разными способами, оливки, нарезанные кусочками тортилья, маринованные зеленые перчики, крокеты, начиненные креветками и жареные во фритюре. Даже русский салат, как называют в Европе, один из вариантов знакомого нам оливье на маленьких кусочках хлеба. Этот список закусок можно продолжать до бесконечности. А теперь неожиданное. Вопреки бытующему мнению, хотя мы давно привыкли называть их тогда же в кулинарных книгах, тапас — это не сами закуски. Эта манера есть. Среди традиционных рецептов Кастилии и Леона важный картофель. Потатос алла импортансия. Рецепт важного картофеля – один из самых традиционных кастильских рецептов. Картофель здесь не гарнир, а самостоятельное блюдо. Способ приготовления находится в приложении. Кастильский суп – сопа кастильяна. Для этого блюда нужно совсем немного продуктов, скажет любая испанка. Зачерствевший белый хлеб, замороженные хозяйкой кубики бульона из морозильника, яйца и чеснок. Блюдо готовится за 20 минут. И, конечно, имеет религиозную подоплеку. Оно прекрасно подходит для Великого поста и Страстной недели. Иногда в кастильский суп кладут кусочки колбасы чоризо или ветчины, или хамона, а то и сушеную треску. Базовый рецепт в приложении. Бобы из Ла Гранхи с их таинствами. Худионес де Ла Гранха кон сус сакраментос. Для этого блюда положено брать фасоль Ла Гранха, самую маслянистую из всех испанских сортов. Но готовят его и из любой другой белой фасоли. Главное, чтобы фасоль была очень крупной. Это традиционное блюдо Сеговии. Рецепт в приложении. Олио подрида или олью подридо. Писатель Кальдерон де ла Барка назвал принцессой всех Касида. Нет ничего более кастильского, чем олья, вторят писателю специалисты по испанской кухне. Это очень старое блюдо, не избежавшее упоминания в романе Сервантеса. Гнилой горшок в буквальном переводе. Блюдо имеет и другое название – рагу, приготовленное на медленном огне. На самом деле ничего гнилого здесь нет, хотя некоторые историки кухни умудрились даже предположить, что готовилось это блюдо из подпорченного мяса. Это не так. Название возникло из трансформации старого первоначального имени этого блюда. Подерида, могущественное, которое почему-то по прошествии столетий превратилось в подрида, гнилой, и так и осталось. Впервые в кулинарных книгах олья появилась в XVI веке. В сборнике рецептов Бартоломео Скакки, повара нескольких римских пап. Похоже, что в той большой миске, над которой клубится пар, находится олья подрида. И поскольку в подобных ольях-подридах содержится такое многообразие съестного, я наверняка найду себе там что-то такое, что мне понравится и пойдет на пользу. Радовался Санчо Панса. О 9 родах мяса и 9 родах трав в олье пишет и Фейхтвангер, Гойя или «Тяжкий путь познания». В общих словах, олья подрида готовится так, как описано в приложении. Но я не буду указывать количество ингредиентов, хотя в интернете можно найти множество рецептов ольи, в том числе из российских продуктов. В этом нет смысла. Без марсилья, правильных чоризо, испанского окорока готовить это блюдо бессмысленно. Вкуса настоящей ольи не получится. Пожалуй, в каждом кастильском ресторане, хоть море совсем не близко, вам предложат традиционную горячую закуску из мелких креветок в оливковом масле с большим количеством чеснока. Гамбас аль ахийо. Или креветки в чесноке. Аль ахийо – блюдо очень вкусное. Я предпочитаю ала планча или на утюге, то есть на гриле. «Ой!» Сказал однажды молодой повар мадридского ресторанчика на пару столиков. «Простите, я их слишком отутюжил, пойду переделывать». Тогда я и узнала, что на утюге значит на гриле, а в тот момент никак не могла понять связь креветок с утюгом. Креветкам аль-ахия утюг не нужен. Их подают в маленьких керамических мисочках-сковородочках без ручки. Жарятся они практически мгновенно. Рецепт вы сможете найти в приложении.